Глава 13. 13 ноября. Я вижу себя опять в Нелли, у сестер в общине скорбящей Божьей Матери. Это нечто вроде убежища и в то же время бюро для найма женской прислуги. Это прекрасное заведение с белым фасадом расположено в глубине большого сада. В саду, в котором через каждые 50 шагов стоят статуи Святой Девы, находится маленькая, совсем новая и очень красивая часовня, построенная на собранные деньги. Она окружена большими деревьями, и каждый час звонят колокола. А это так приятно — слышать звон колоколов. Он будет в сердце забытые такие старые воспоминания. Когда звонят колокола, я закрываю глаза. Я слушаю и вижу картины, которых я, может быть, никогда не видела, но которые я все-таки узнаю. Картины, полные воспоминаний детства и юности, и поля, и степи, и песчаные берега, и идущую праздничную толпу. День, день, день. Это не весело. Это совсем не весело. Это даже грустно. Грустно, как грустная любовь. Но я люблю это. В Париже слышишь только оглушительные гудки конок. У сестер общины скорбящей Божьей Матери мы жили в мансардах под самой крышей. Кормили нас очень скудно, скверным мясом и испорченными овощами, оплатили мы учреждению по 25 су в день. То есть сестры удерживают, когда вас помещают на место, эти 25 су из вашего жалования. А называется это у сестер бесплатным помещением на места. А сверх этого приходится работать с 6 часов утра до 9 часов вечера, как содержащимся в работных домах. Никогда нельзя выходить из дома. Вместо отдыха — религиозные упражнения. Да, они не остаются в накладе, добрые сестры. И их благотворительность — очень выгодное дело. Но вот я буду дурой всю мою жизнь. Суровые уроки жизни, несчастья не послужили мне ни к чему. Не научили меня ничему. Это по виду только я кричу, возмущаюсь, а в конце концов меня эксплуатируют все и повсюду, но и вертят все. Несколько раз подруги мне говорили о сестрах общины скорбящей Божьей Матери. Да, дорогая, говорят, что туда приезжают только знать, графини, маркизы. Оттуда можно попасть на великолепное место. Я поверила этому. И кроме того, в моем бедственном положении я вспомнила с нежностью, глупая я, о счастливых годах, проведенных мною милых сестер Понкруа. Впрочем, ведь нужно же было куда-нибудь деваться. А когда нет в кармане ни копейки, то очень выбирать не приходится. Когда я пришла в общину, там было уже около 40 служанок. Многие приехали издалека, из Британии, Эльзаса, с юга, нигде еще не служили, неловкие, неуклюжие, с бледными лицами, с угрюмым замкнутым видом и особенным выражением глаз, которые старались проникнуть через монастырские стены и увидеть открывающийся им там далеко Париж. Другие, более опытные, только что ушли с мест, как я. Сестры спросили у меня, откуда я пришла, что я умею делать, есть ли у меня хорошие аттестаты, есть ли у меня деньги. Я им рассказала разные небылицы, и они приняли меня без дальнейших расспросов, говоря: «О, дорогое дитя, мы вам найдем хорошее место». Мы все были их дорогими детьми.